мол, даже явился на доклад с картой неподходящего масштаба, без нанесенных на нее собственных войск и так далее. Когда я возразил Гитлеру, что он сам запретил брать с собой в полет карты с обозначенной на них группировкой наших войск, тот напал на меня. Геринг, присутствовавший при докладе Листа, был этим возмущен. Гитлер упрекал меня также и в том, что предпринятая по моему предложению инспекционная поездка в Норвегию тоже оказалась неудачной и его никак не удовлетворила, и так далее. Новый кризис в Верховном командовании породил тогда и неудачный полет Йодля в горно-стрелковый корпус, который вместе с главными силами на Кавказе вел бои за владение горными проходами к Черному морю. Переговорив с командиром 49-го горно-стрелкового корпуса, генералом горно-стрелковых войск Конрадом и фельдмаршалом Листом о бедственном положении, Йодль по возвращении вечером доложил обстановку фюреру, присоединившись к точке зрения Листа, что поставленная задача невыполнима. Подробности, о которых лучше знает и расскажет здесь на процессе сам Йодль, я опущу. Этот доклад Йодля, выражавший взгляд Листа и его собственный, вывел фюрера из себя и вызвал у него неописуемый взрыв ярости. Примечание. Вероятно, за этой вспышкой гнева стояло гораздо большее. Главное — осознание того, что захват кавказских нефтяных месторождений оказался невозможен. А ведь именно Гитлер со времени своего посещения группы армии «Юг» в Полтаве 1 июля 1942 года, то есть перед наступлением, назвал его главной предпосылкой победы. И на сей раз это было проявлением скрытого кризиса доверия и плодом больного воображения. Гитлер вопил, что генералы устроили против него заговор и хотят жалкими увертками саботировать его приказы. Он вбил себе в голову идею, преодолев западные отроги Кавказского хребта, захватить прибрежное шоссе вдоль Черного моря. Генералы же не видят достоинства этой тактики и потому оппозиционны к ней. О том, что огромные трудности подвоза и снабжения по горным тропам эту операцию исключают, он и слышать не желал. Таким образом, безудержный гнев Гитлера разрядился на Йодле и на мне, как инициаторе его поездки. Мне было приказано вылететь на следующий день к Листу в Сталина и уведомить его, что от командования группой армий он отстранен и должен вернуться в распоряжение фюрера для дальнейшего прохождения службы. Примечание. Фельдмаршал Лист нового назначения не получил. Группа армий А до 22 ноября 1942 года находилась под личным командованием Гитлера, как главнокомандующего сухопутными войсками, которые он осуществлял из своей ставки в Виннице. Я так никогда и не узнал, кто же именно подстрекал фюрера против Листа, этого армейского военачальника высокой квалификации, который особенно показал себя во Франции и на Балканах. Полагаю, это шло от политической верхушки, от Гиммлера или Бормана. Иначе все это загадка. Примечание. Мартин Борман, начальник партийной канцелярии НСДАП с 1941 по 1945 годы. Последствия для Йодля и для меня оказались таковы. Йодлю пришлось на время исчезнуть. Несмотря на мое заступничество как ответственного за его действия начальника, сам я потерял всякий кредит доверия, но в отставке мне было отказано, хотя Геринг и обещал добиться этого у фюрера. Примечание. Йодлю пришлось на время исчезнуть. На его место фюрер предполагал назначить командующего, действовавшей под Сталинградом, 6-й армии, генерала танковых войск Паулюса, прежде занимавшего должности первого оберквартирмейстера, начальника тыла и заместителя начальника генштаба. Застольное общество при трапезах в ставке фюрера распалось. Теперь все встречи с нами постоянно стенографировались.